Часть четвертая. Спустя сутки английского пленного снова вызвали на допрос. «Ну, как отдыхали? Как кормили вас? Нет ли жалоб?» — приветливо сказал полковник, показывая рукой на стул. Англичанин сел, закурил из придвинутого к нему хозяином портсигара и, пуская колечко дыма, сказал: «При всем желании жаловаться не могу. Кормит отлично, табаку и папирос много. Вот разве только лишение свободы немного томительно?» «Что делать, что делать?» — разводя руками, сказал полковник. «Печальная необходимость. Но, как я вам и обещал, это продлится еще день-другой. Потерпите немного. Кстати, знаете ли вы, что господин Сайкс уже несколько дней как выбыл из Москвы?» «Из Москвы? Выбыл?» — медленно повторил Смит. «Если бы не эта неожиданность, то мы уже сегодня освободили бы вас», — словно не слыша его слов, продолжал полковник. «Куда уехал Сайкс?» — перебивая его, взволнованно сказал англичанин. «Сейчас скажу», — роясь в бумагах и как бы не находя нужный, ответил полковник. «А, вот она, радиограмма. К сожалению, помочь в этом деле не можем, запятая, так как мистер Сайкс 8 дней назад отбыл через Иран на родину, точка», — прочел полковник, поднимая глаза на Смита. «Да, в этом деле помочь не могут, запятая», — снова сказал он, — «так что выходит вам точка». «Я не понимаю вас. О какой точке? О чем вы говорите?» — поднимаясь с места, сказал Смит. «А это в русском языке есть такое выражение. Вот в чем запятая. Может, слышали?» «Нет. Это так говорят, когда на пути встает непреодолимое затруднение. Как, например, сейчас у вас. Да вы присядьте. Не надо волноваться». Смит сел, не сводя глаз с полковника. «А слово «точка» означает «конец», то есть положение, при котором все понятно, и продолжать дальше игру не следует. Лишняя трата нервов и времени». Смит спокойно выслушал полковника и только сильнее затянулся папиросой. «Не понимаю, о чем вы говорите, господин офицер». «А вас? Дезертире, бежавшем после ряда совершенных преступлений к немцам». При этих словах Смит улыбнулся. «К немцам? Я бежал к немцам. Вы шутите, господин офицер. Наоборот, я бежал от них к русским. Я офицер британского королевского воздушного флота». «Может быть, может быть», — равнодушно согласился полковник и нажал кнопку звонка. «Попросите ожидающих», — сказал он вошедшему солдату. Смит не без тревоги посмотрел на дверь. В комнату вошла женщина в форме лейтенанта административной службы. «Садитесь, пожалуйста, сюда», — указывая на кресло, стоявшее против Смита, сказал полковник. Женщина поклонилась и села. «Поговорите, прошу вас, с вашим соотечественником и, кажется, даже согражданином, ведь вы из Саутгемптона», — сдерживая улыбку, протянул полковник. «Да, я оттуда», — сказала женщина и, повернувшись к Смиту, спросила: «А вы тоже из нашего города?» «Я уже говорил на допросе, что я из Саутгемптона, летчик, что отец мой крупный коммерсант Смит и что я служил офицером на аэродроме Лайон». «Кстати, скажите, пожалуйста, к какому графству приписан наш Саутгемптон?» — тихо спросила женщина. «Графству? А черт его знает, к какому. Кажется, к Дерхему или Кенту. Разве это существенно? Откуда я могу это знать?» — сверкнув глазами, сердито сказал Смит. «Нет, это важно. И это знает каждый саутгемптонец, так же, как и всякий другой англичанин, приписанный к какому-нибудь графству. Это необходимая деталь каждого гражданина Великобритании. Кстати, Саутгемптон всегда, уже сотни лет, как находится в графстве Виндзор». «Я сам отлично знаю это. Я и родился в этом графстве, и, надеюсь, и умру в нем. С Смешно было бы мне не знать этой простой вещи. А если я сразу не сказал вам о графстве Виндзор, то только потому, что самому было любопытно знать, с кем я имею удовольствие говорить». «Кстати, такого графства Виндзор в Англии нет. Есть королевский Виндзорский дворец и старый Виндзорский замок», — не отвечая Смиту, сказала женщина, повернувшись к улыбающемуся полковнику. «Неправда! Вы сами!» — вскакивая с места, закричал Смит. «Потише и спокойнее», — предупредил его полковник. «Лучше закурите и помните, что здесь вы не в кругу своих немецких друзей». Смит зорко и внимательно глянул на говорившего и, сдерживаясь, сел на стул. «Не можете ли вы сказать, как долго вы жили в Саутгемптоне?» — ровным и по-прежнему тихим голосом произнесла женщина. Смит насторожился и не сразу сказал: «Я уже говорил, что это мой родной город и что я родился в нем». «А что такое Нетли?» — спросила женщина. Смит медленно поднял на нее глаза, обдумывая ответ. «Нетли?» — переспросил он. Женщина молча кивнула головой. «Не припомню. Разве можно знать всякую мелочь?» «Нетли — это не мелочь. Это большое местечко в 9 милях от города. Там живут моряки, рыбаки. И туда, на регулярно отправляющихся автобусах, ездят отдыхать и купаться все саутгемптонцы, если они настоящие горожане», — спокойно объяснила женщина. «И, наконец, последний вопрос. Вы сказали, что аэродром Лайон находится под городом Саутгемптоном. Может быть... Ну, а что такое Лайонс и чем оно замечательно для населения?» «Господин офицер, я просто не хочу отвечать этой особе. Меня возмущают подобного рода ловушки и инквизиторские приемы», — сказал Смит. «Почему же? Наоборот, это в ваших интересах, и правильные ответы на вопросы этой дамы только помогут вам доказать, что вы англичанин Смит из Саутгемптона, а не...» Полковник сделал паузу и добавил: «Ведь господина Сайкса нет, он в Иране, никто же другой в миссии не знает вас и не берется подтвердить ваше британское происхождение». «Хорошо. Лайон, как известно, означает «лев», а Лайонс — «львы». Так называют себя летчики нашего аэродрома, улетающие бомбить немцев. Это несколько романтично, но это так», — гордо сказал Смит, откидываясь на стуле. «Мой Лайонс более прозаичен», — сказала женщина. «И каждый саутгемптонец знает, что означает это слово. Лайонс — это фирма, которые принадлежат все недорогие многочисленные ресторанчики города и провинции. Больше 3/4 небогатого населения обедают, завтракают и ужинают в них. Каждый средний англичанин, а значит и любой офицер, хотя бы раз в день, но забежит в Лайонс выпить кружку эля или имбирного пива и съесть кусок мяса или пирога с зеленью и яйцами. Лайонс охватил своей сетью не только Саутгемптон, но даже Лондон и ряд других городов. Это богатейшая фирма, и каждый англичанин знает ее. Этот господин, вероятно, бывал в Англии, возможно, даже закусывал в одном из этих ресторанчиков, о фирме которого он и не слыхал. Он, конечно, не саутгемптонец и не англичанин, а, судя по своеобразному произношению некоторых слов, или чех, или поляк». При этих словах Смит вздрогнул и, сдерживая волнение, улыбнулся, покачивая головой. «Благодарю вас. Я не имею больше вопросов», — любезно сказал полковник. Женщина встала, поклонилась и вышла из кабинета. «Не правда ли, как странно?» — обратился полковник к Смиту, — «что вы, саутгемптонец, ошиблись в таких простых вещах». Смит молчал. «Тогда продолжим игру. Старшина!» — крикнул полковник. «Введите следующего». Смит снова глянул на дверь. В комнату вошел один из офицеров штаба 4-й армии, захваченный в Гвозденце. Немец вытянулся и вежливо наклонил голову, глядя на Смита, который сумрачно отвернулся от него. «Присядьте на стул», — сказал полковник. Пленный поклонился и сел возле Смита. «Ваше имя, звание и должность в штабе 4-й германской армии?» — спросил полковник. «Барон Гергард фон Шенк, майор, помощник начальника 2-го отдела». «Что это за отдел?» «Разведывательный», — почтительно доложил немец. «Вы подтверждаете ваши ранее данные показания относительно этого человека, именующего себя Смитом?» «Так точно, подтверждаю и даже могу уточнить». Смит отодвинулся и злобно глянул на немца. «Тогда прошу повторить их», — коротко сказал полковник, внимательно глядя на Смита. «Этот человек был недели 2 или 3 назад переброшен из-за фронтовой линии в расположение 21-го армейского корпуса, откуда направлен к нам для дачи точных данных о дислокации польских и советских войск, входящих в состав Советского Западного фронта». «Откуда он был переброшен и кем?» «Из местечка Зворки, находящегося возле города К. А кем, не знаю. Смит числился за Берлином, и мой покойный шеф, полковник Фишер, убитый в Гвозденце?» «Так точно. Мой покойный шеф лично вел беседы с этим человеком и, обходя отдел, непосредственно сносился с Берлином». «С кем персонально?» «С...» — пленный замялся. «Я жду», — сказал полковник. «Снах Рихтенбюро». «Точнее», — сказал полковник. «С главнокомандующим войсками СА и СС, его высокопревосходительством Гиммлером», — тихо сказал майор. «Значит, человек этот важная особа». «Конечно. За всю мою деятельность в разведке я 2-й раз встречаю человека, который, обходя нас, имел непосредственную связь с Берлином. Повторяю, нам было приказано получить от этого господина только информацию о польских и советских войсках. Их численности, дислокации, вооружении, боеспособности, ни о чем другом мы не имели права расспрашивать его». «Как вы думаете, почему?» «Вероятно, потому что главная его ценность в другом». «В чем же?» «Не знаю. Здесь я могу впасть в ошибку и увлечь за собою и вас. Он перед вами, вы знаете, что он не немец и не англичанин, остальное уже ваше дело, господин офицер», — твердо сказал майор. «Ну-с, Смит, вы слышали, что говорил о вас майор фон Шенк, которому по его должности следовало бы знать о вас побольше?» «Так как же? Вы все еще будете уверять нас, что вы Смит, английский офицер из Саутгемптона?» «Да, я сказал это и повторю еще 100 раз. Я англичанин, мой отец — фабрикант Смит, имеющий в Саутгемптоне текстильную фабрику, а я сам...» «А вы сами — шофер Юзеф Юльский, дезертир и убийца, бежавший из села Зворки через село Большие Садки на машине, принадлежащей штабу тыла 2-й польской дивизии. Отец ваш не Смит, а Годлевский, из города Лодзи, где он работал бухгалтером в отделении английской экспортно-импортной фирмы «Смит и Ко», по делам которой вы несколько раз ездили из Польши в Англию, где и были завербованы одной иностранной разведкой». «Что, вам кажется плохо? Вы так сильно побледнели. Старшина, дайте господину Юзефу Годлевскому стакан воды». «Итак, как видите, все известно, и вы напрасно целые сутки морочили самого себя. Старшина, отведите арестованного в его помещение, а вас, майор фон Шенк, попрошу остаться». Смит поднялся с места. Кривая улыбка прошла по его бледным губам. Он что-то хотел сказать, но оправился и твердым шагом вышел из комнаты. «Вот что я хотел сказать вам, майор. Вы очень ответственный работник разведки, занимающий такой важный пост. Неужели вы думаете, что мы, работники советской разведки, так глупы, что поверим вам с полуслова?» «Наивно, очень наивно работаете, господин фон Шенк. Вы сейчас имели возможность убедиться в том, что мы знаем гораздо больше, чем предполагаете вы. Мы знаем, кто такой этот Смит и почему его так бережно охраняет Гиммлер и оберегает ваш штаб. Мы знаем, а вы нет?» Полковник поднялся с места. «Никогда не думайте, что противник глупее вас. Вы помните, это основное правило всякой разведки. И вы помните, кто первый сказал эти золотые слова?» «Наполеон», — смущенно пробормотал немец. «Именно он. А Бонапарт был отличным разведчиком. Итак, даю вам вот эту бумагу, ручку, перо, и надеюсь, что через полчаса у меня будет подтверждение того, что мы с вами знаем об этом Смите. Честное признание будет очень полезно и для вас самих, майор», — сказал полковник, и, пододвинув к ошеломленному Шенку бумагу, взяв со стола книгу, стал читать. Шенк посмотрел по сторонам, задумался, вздохнул и, схватив перо, принялся с ожесточением писать страницу за страницей, изредка поднимая глаза на полковника. Но тот, по-видимому, читал очень интересную книгу и даже ни разу не взглянул на него. «Что вы читаете, полковник?» — наконец спросил Шенк. «Три мушкетера Дюма. Перечитываю уже в четвертый раз. Когда кончите ваши записи, майор, я дам вам эту книгу на немецком или французском языке», — продолжая читать, сказал полковник. Шенк молча пожал плечами и с новым ожесточением заскрипел пером, уже не поглядывая на полковника. Закончив свой доклад, он внимательно перечитал его и, немного подумав, решительно подписал: «Майор генерального штаба, барон фон Шенк». Полковник, отложив в сторону Дюма, взял подписанные Шенком показания и также внимательно прочел их. «Да, теперь вижу, что вы чистосердечно и ясно написали все то, что знали сами. Как видите, это не удивляет нас. Мы знали это еще задолго до вас. Можете быть уверены, что ваше признание облегчит вашу дальнейшую судьбу». Немец встал и, вытянувшись во фронт, щелкнул каблуками. «Что делать, господин полковник? Война проиграна, это ясно, и теперь каждый из нас должен думать о себе». Полковник ничего не ответил. Он позвонил и, кивнув головой на пленного, сказал конвоиру: «Отвезти обратно». И снова, взяв Дюма, стал читать похождения мушкетеров. Потому как удовлетворенно блестели его глаза, и потому что прошло уже больше 15 минут, а раскрытая страница книги так и не была перевернута, было ясно, что мысли полковника очень далеки от любовных и авантюрных приключений кавалера Д'Артаньяна. Воздушная почта принесла письмо от Аркатова. На этот раз бравый капитан прислал не письмо, а небольшую записку. «Шлем боевой фронтовой привет нашим дорогим начальникам и друзьям. Двинулись вперед и от того места, где были с вами, сейчас находимся далеко. Все здоровы, кланяются и ждут весточки от вас. Я сегодня вылетаю в один пункт. Нашелся Юльский, тот самый капрал, который в деле с привидениями играет немаловажную роль. Поэтому спешу информировать вас и генерала, так как его исчезновение вызвало немало упреков по моему адресу. Вечером опрошу его. На этих днях ждите очередного подробного доклада о ходе дела. Намекните хоть немного, где вы находитесь, на каком фронте или, может быть, в самой Москве. Это не любопытство, но ведь дело наше общее, и я хотел бы, Если вы в столице, хоть на часок заглянуть к вам, чтобы лично доложить обо всем, а также рассказать и о друзьях-товарищах, которые шлют вам обоим искренний солдатский привет».